На их фоне общество гимнастов отличалось в выгодную сторону. Обладатель первого юношеского разряда Игнат, как старшак, занявший лучшую койку к окну, больше ни в чем не гнался за привилегиями дедушки-старослужащего. Младших школьников в палате оказалось трое, им помог разместиться и застелиться, одобрительно подмигнул мне, увидев, что с элементарными бытовыми проблемами справляюсь. Он был худющий, мускулистый, жилистый, коротко стриженный, из юношеской спортшколы где-то в Брестской области. Мальки и все, кто уже был в спортлагерях, гребите ко мне, кое-что скажу, поважнее, чем на линейке. Парень явно метил на лидера, и остальные не возражали. Про неукоснительное соблюдение режима, что втирала старший тренер, забудьте сразу. Им, лишь бы не было ЧП. А еще в конце смены будут сырьевы между лагерями, гимнастику наверняка включат. Если будете стараться на тренинг, закроют глаза и на вечерние самоходы после отбоя, и прочие мелочи. Теперь что действительно опасно. Легкоатлеты и штангисты в основной массе вполне травоядные. А вот с борцами, особенно самбистами и боксерами, держите ухо востро. Там мальков нет, в самбо берут с 10, в бокс с 12. В лагерь направляют, если не по блату, только что-то показавших на сорвах. То есть боксеров, умеющих отбивать башки, и самбистов, умеющих выдергивать руки-ноги. Если ничего не изменится с прошлого года, эти начнут выеживаться перед девочками из художественной гимнастики, выяснять, у кого яйца круче. Тренеры, конечно, их пасут, но самые оторвы кому-то наверняка морду расшибут или руку вывихнут. Пострадавшие, короче, должны будут отыграться на гимнастах или всяких бегунах-прыгунах из легкой атлетики. Поэтому держитесь вместе, не нарывайтесь. Чуть что, сообщайте сразу. Тренеру, вылез мой сосед Малек. Мне, жалоба тренеру не всегда работает как надо. Наш, салага, просто побежит к их тренеру, тот соберет боксеров, они прикинутся шлангом. Не было ничего, а пострадавшему начнут мстить за ебедничество. Не спешите, все надо делать с умом. Это вам не гимнастика, тут думать надо. Мы дружно забыбыкали. Это вам не математика, в спортзале головой думать надо, повторяли наши тренеры едва ли не на каждом занятии. В интернетную эпоху столь часто употребляемая фраза назвалась бы мимом. Я принял к сведению советы умудренного лагерной жизнью Игната, а сам загорелся желанием посмотреть на драку самбистов с боксерами, причем при прочих равных условиях ставил бы на борцов за умение работать ногами и в ноги соперника. Глава 3. Детско-юношеские разборки. В отличие от хулиганья с бульвара Луначарского, вытрясавшего копейки из любой мелюзги, в трудовых резервах мальков не трогали. Не спортивно это. Тем более, ведомые нашим тренером Александром Николаевичем, КМС, но весьма несолидного вида и не слишком авторитетным, мы держались стадом. Благодаря одергиваниям Игната не лезли на рожон. В столовую заходили позже опасных боксеров и самбистов, но нехитрой здоровой еды хватало на всех. Хлебной котлетки, лишь чуть пахнущей мясом, к ней каши, рисовой, перловой или изредка гречневой, в роли гарнира. Тренеры и администрация питались вместе с детьми и упорно делали вид, что так и надо, хоть ежу понятно. Мясо подмывалось с кухни в самых нескромных количествах. Творожная запеканка или белая булочка к компоту из сухофруктов приравнивались к деликатесам, их раздача строго нормировалась. Минут 30-40 после пиршества били баклуши, усваивая завтрак, потом тянулись по тренировочным зонам. Гимнасты занимались на открытом воздухе, основные снаряды были просто вкопаны в землю в тени древних сосен. Площадка для вольных упражнений представляла собой ковер с какой-то специальной тканью поверх него, на мой вкус, чересчур мягкий по сравнению со стандартным, привычным по институту физкультуры. Александр Николаевич разбивал мальчиков и девочек на группы по полу и возрасту. После разминки мы по очереди делали подходы. Что мне не нравилось в гимнастике, слишком долго ждать свою очередь, это же не категория мастеров, где с каждым при подготовке к Союзу, Европе или миру занимается целая группа, для них выделяется персональное время в зале. В вольных упражнениях, моих любимых, потому что развивается акробатическое владение телом, тренер предложил каждому показать, на что он способен. Я выполнил начало знаменитой комбинации Минелли, переворот вперед, сальто вперед, рандат, фляг и пируэт назад. Александр Николаевич оставил других без присмотра, меня оттащил в сторону. Валера, ты сколько гимнастикой занимаешься? С конца 68-го. Где? В институте физкультуры в Минске, у Зинаиды Павловны Кошкиной. Он присвистнул. Даже не знаю, что сказать. Тебе повезло с ней или ей с тобой. В общем, если ты не выиграешь межлагерные в категории до 10 лет, я очень сильно удивлюсь. Будем ставить тебе программу персонально. Шансы у меня были только в вольных. Снаряды я не любил и боялся, что на турнике, брусьях и кольцах перекачаю руки, заполучу медлительность движений. Хоть и случаются медленные чемпионы в боксе, давящие соперников силой, но с моим ростом выше первого среднего не подняться, а там сплошь скоростные. В целом, если честно, в лагере нравилось. Я качал физуху, не размениваясь на дурацкие задания для младшешкольников, был свободен от маминых «Валерочка, одень панамку и не стой на солнце, не пей холодную воду, простудишься», хоть я ни разу за 9 лет не болел ничем, даже недомогания не испытывал. В обществе пацанов и девчонок лет 13-15 не приходилось напрягаться, изображая маленького ребенка с ущербным разумом. Наконец, меня никто не пытался обидеть или задеть, вынуждая на ответные, мне самому неприятные меры. В итоге жизненные трудности я себе создал сам, где-то через неделю. В воскресенье накануне были танцы, слово «дискотека» пока не вошло в обиход. Само собой, мои сверстницы позволяли дотронуться до себя лишь вытянутыми руками, довольно смешно. Танцы-обжиманцы начинались лет с 13-14, порождая конфликты, ревности, попытки сведения счетов. В лагере нашлась юная секс-бомба-галочка соответствующего возраста, чем-то неуловимо похожая на российскую звезду Кабаеву, но с вытянутым лицом и еще не вполне оформившейся фигурой. Она была из Гродно, то есть настоящая пани, в собственном понимании, хоть на самом деле, ее имя надо было начинать с «г» в белорусском или сельском произношении, как среднее между «галя» и «халя». Благодаря художественной гимнастике развила грацию, а на танцплощадке включала такую сексуальность движений, что ей явно не хватало шеста. Естественно, от окружавших ее юнцов пубертатного периода дух тестостерона валил с такой силой, что впору вешать топор. В моем 9-летнем теле гормоны пока не проснулись, я не пачкал простыни по ночам и вообще спокойно ждал времени, когда развернусь во всю ширь своего некрупного организма. После танцев Игнат проследил, чтоб мальки улеглись в постель, строго сказал: «Сегодня никаких шляний после отбоя. Долботрахи из старшаков будут выяснять отношения из-за смазливой шлюшки. Попадетесь под руку, угодите под раздачу. Потом еще от меня отгребете по шее». На утренней тренировке в понедельник я отработал вольные, заслужив всего пару мелких замечаний от Александра Николаевича, и получил свободные 15-20 минут ожидания, пока вся наша группа отрубит на ковре и двинет на брусья. Не теряя времени, потрусил легким бегом по тропинке под соснами на соседнюю поляну к единоборцам. Разборы полетов там шли полным ходом. Не удивлюсь, если к тренировке даже не приступили. Боксеров сдерживали их тренеры, известнейшие Ботвинник и Коган. Обоих множество раз видел в институте физкультуры и на фото в папином советском спорте. Борцы, подпрыгивавшие от нетерпения, были одеты в куртку и трусы, то есть самбисты. Вольники и классики стояли чуть дальше и ухмылялись. Что характерно, у одного из самбистов красовался сочный фингал, наполовину закрывший глаз. Но потому как он улыбился, коню понятно, парень вовсе не чувствовал себя побежденным, вероятно, накостылял оппоненту куда больше. Именно в направлении этого забияки рвался рослый чернявый еврей Моисей, по комплекции кандидат во взрослые полутяжи, если не больше. Он размахивал руками в перчатках и орал: «Все говно, Галя, будет моей, а тебя я взгичу после дгениговки, угод». В общем, соваться между ними сейчас было, что между молотом и наковальней. Но демоническая сущность не дала отсидеться в кустах и толкнула вперед, под раздачу. «Ша, большаки, вы просто спортсмены. В реальной драке на улице у вас шансов не больше, чем у шахматиста. Моня, Галя, не все говно, а девушка. Не обижай белорусок». Получилось зачетно. Обе команды вылупились на меня, как на зловредные насекомые. Моня аж побелел, я не обозвал его по нации и вообще не оскорблял. Но, тем не менее, задел национальное достоинство. У евреев оно развито, отвечаю. Главное, разборки зашли в тупик. А тут нашелся отличный повод выпустить парня постороннего. «Ты кто, вообще, такой?» – прошипел обиженный мной и самбистом. «Валера Матюшевич, спортивная гимнастика. 9 лет через неделю будет. Валил бы ты отсюда, Валера Матюшевич, если хочешь дожить до своих 9», – прошипел сосед чернявого. «Свалю, без проблем. Но если ты зайдешь вечерком к нам с пацанами на бульвар Луначарского, это за филармонией, недалеко от института физкультуры. Готовь 15 копеек, у нас проход платный. Так легко, я указал пальцем за спину, на самбиста с гематомой. Так легко не отделаешься. Оглянулся на борцов, те, в смешанных чувствах, и рады, что мелюзга втаптывает в навоз их противников. И обидно из старшаковой солидарности, что малек катит бочку на таких, как они. Я же, рискуя получить в пятак не по-детски, надеялся обратить на себя внимание Ботвинника или Когана, тем самым быстрее прорваться в боксеры, не откладывая еще на 5 лет. Моня и его товарищ двинули в мою сторону, рефлекторно поднимая перчатки к морде. Ботвинник их остановил. «Парни, вы, разрядники, не лезьте к малолетке. Вон, Володя у нас первогодка, пусть он покажет». Еврейские нотки в его голосе чувствовались, но лишь самую малость. Говорил хорошо, букву «Р» отчетливо. Слыл мировым мужиком, но слухи – одно, реальность бывает другой. Вот и сейчас уберег своих явных любимчиков от возможных неприятностей, кинул на меня новичка-славянина. Володя тоже был в перчатках, вес где-то на легчайший, то есть примерно в 1,5 раза тяжелее меня, и на 1,5 головы выше. Соответственно, размах рук и все такое. Но коротыш перед высоким имеет некоторые преимущества в боксе, если идет напором головой вперед в ближнюю дистанцию, где высокому мешают его длинные грабли, а недомерок лупит его апперкотами в корпус, повезет, и в бороду заедет. Правда, надо бы учесть одно «но», я не умею бить апперкоты. Пошли на ринг, осклабился Владимир, он был без шлема и капы. Отвянь, прикинь, мы, на бульваре Луначарского, 200 метров до Якуба Колоса, темнеет, ментов не позвать, ты один. Я подошел вплотную и продолжил: «Эй, пацанчик, проход платный, дай закурить, и гони мелочи с карманов». Среди борцов и боксеров прошелестели смешки, спектакль им нравился. «Шел ты, так ты еще и борзый, пацанчик». Я дождался, пока он поднимет руки к физиономии и займет боксерскую стойку, затем врезал по передней ноге ребром стопы, обутой в чешке, то есть практически голой, по надкоснице, острой такой части кости между коленом и ступней. Коленную чашечку выбивать не стал, ребенок все же, и отскочил. Конечно, удар босиком не столь сокрушителен, как ботинком, тогда бы его нога распухла, как футбольный мяч, обеспечив освобождение от трени до конца смены. «Ты, покойник». Он шагнул ко мне, хромая, и нарвался на подсечку в падении. Борцы избегают ее, сильно наклонившись вперед, тогда любой прием в ноги противника затруднен. Боксер лишь опустил голову. Если захватить его руку, то, возможно, я бы смог вывернуть ее на болевой после подсечки. Но, не рисковал, силы еще не те, детские совсем. Володя не упал, но на миг потерял равновесие, взмахнув клешнями. Мне хватило, чтоб с ловкостью гимнаста выпрямиться у него за спиной и вогнать прямой в правую почку. У пацана сбилось дыхание, он сдавленно захрипел. «Нечестно», — выкрикнул кто-то из боксеров, — «не по правилам». Вечером на бульваре Луначарского одно правило — выжить. Там нет шлемов, перчаток, кап, зато встречаются ножи, заточки, кастеты. Внутри себя ржал. На самом деле, окрестности площади Якуба Колоса – сравнительно спокойное место. Не сравнить с Грушевкой, Комарами, они недалеко, или Ангаркой, та вообще на краю города. Мелкие хулиганские выходки тинейджеров по вытрясанию мелочи погоды не делают, а нападение двух кавказцев на маму – что-то вообще немыслимое. Наверное, залетные психи какие-то. Я же расписал наш милый уголок почище Гарлема или Бронкса. Володя, надо отдать должное, сумел собраться и даже как-то восстановить дыхание. Бросился вперед, нанося прямые с двух рук, сильные, но настолько предсказуемо, что даже медведь Коала успел бы уклониться. Я, тем более, выбросил левую ногу вперед мимо корпуса противника и жестоко легнул его пяткой в левую почку, сам ушел перекатом. «Стоп!» — крикнул Коган. «Володя, отойди в сторону и отдышись. Пойдешь на толчок, пописай в баночку. Смотри, нет ли у тебя крови в моче. А тебя, малец, с удовольствием взяло бы гестапо. Бьешь безжалостно, но гестапо больше нет. Поэтому у нас делать тебе нечего. Дуй к своим гимнастам. А с нами попробуешь?» — задорно спросил самбист с подбитым глазом. «Ну уж нет, вы умеете работать ногами. Поймаешь меня за штаны и выбьешь мной ковер. Мне это надо?» В общем, бенефис прошел удачно, если не считать, что, публично унизив боксерское сословие, я нажил себе 2 дюжины недоброжелателей. Тот самбист протянул мне пятерню и представился Женей, пригласил: «Заходи». А потом меня оттянул в сторону их тренер. Я его тоже видел в институте физкультуры, но не заострял внимания. Неприметный такой чернявый мужчина с азиатским прищуром глаз. Роста не более 1,65 м, очень плотный, от 30 до 70 лет, точнее никак не определишь. Мальчик, послушай, откуда ты знаешь карате? Слово такое слышал, а что, ты ударил беднягу нижним йокогари в голень, чуть выше, тот бы остался без колена. Я же не из гестапо. Пробил цуки в почку. Допустим, прямые удары рукой, не редкость. Но вот у Широмова Шигири во вторую почку, а с твоей растяжкой гимнаста мог и в голову ему засадить, хоть тот выше ростом, это вообще. Спасибо за доброе слово, сенсей. Только карате, это большой комплекс. Я знаю несколько ударов, пригодных на улице. Ногами бью только до уровня пояса, иначе штаны порву. Стойки, блоки, связки. Простите, нет. А эти удары, откуда? Дядя в разведке служил. Пацаны на улице кое-что показали. Отработал, для улицы хватит. Если на неподготовленного нарвусь, типа того Володи, уложу на асфальт или в больничку. Ну а в целом, сами подумайте, какой из меня боец в неполных 9 лет. Азиат рассмеялся. Хорошо, что понимаешь свое место. И кураж у тебя есть. Вот только мелочь трясти, нехорошо. Таки я вас умоляю. Я включил еврея. Клянусь, ни копейки не вытряс. Просто среда у нас такая. Социальное окружение. Мне хватает мелочи на карман, потому что сдаю мамины бутылки из-под молока и кефира. И папины коньячные, но он мало пьет. Социальное окружение, надо же, он продолжал веселиться. Парень, тебе правда исполнится 9, а не 29, больше 2000, а что с того? Я в теле 9-летки. Признаю, неосмотрительно бросаюсь взрослыми и умными словами, мне минус в карму. Пригласить вас на день рождения? Приходите. Лучше ты к нам. Кто твой тренер? Александр Николаевич. Ну, с ним о чем хочешь договорюсь. А в Минске? Кошкина. Ой, БЛ. Ничего. Если твои родители напишут заявление на перевод, она не помешает. Только каверзы будет строить. Понятно. Как вас зовут? Ким. А по отчеству? Просто папа Ким. Так принято. Ну, беги к гимнастам. Тренеру привет от меня. Новоявленному папе я не сказал, что стремлюсь как раз к боксерам. Будем считать, что шаг к самбистам из травоядных гимнастов чуть приблизит к цели. Где ты пропадал? Александр Михайлович включил строгость, хоть у него это получалось не очень. Он был прав, младшая мужская группа как раз пыхтела на параллельных брусьях, моем далеко не лучшем снаряде. Так к самбистам в гости ходил. Вам, кстати, привет от папы Кима. Тренер, намеревавшийся идти к старшим, остановился, словно неожиданно натолкнулся на прозрачный и очень твердый барьер. От Кима, бьюсь об заклад, ты что-то там натворил. Повздорил с борцами, слух о моем кумите сбитым Володей наверняка вскоре облетит лагерь. Таится бессмысленно. С боксером, ты в своем уме, это уже вмешался Игнат. Теперь поздно жалеть, я печально развел руками. Ничего особого не произошло. Ну, пописает бедняжка денек-другой кровью. Пройдет, я же не изверг, чтоб пацана калечить, заливаешь, хмыкнул тренер, но Игнат, узнавший меня лучше, был другого мнения, его опасения оправдались в столовке, боксеры зашли позже обычного, Володя заметно прихрамывал, он что-то сказал Моисею, показав на наш длинный стол, пятерка парней лет 14-15 двинула к нам, старший начал, здоров, Игнат, помнишь прошлогодний уговор, вы сидите тихо и сопите в две дырки, мы гимнастов не трогаем, твой малек его нарушил. Вряд ли они собирались устраивать разборки с бойней прямо в столовке, на глазах тренеров. Но наезд был конкретный, с обещанием продолжения. Пацану еще 9 нет, ваш просто пожалел его, не прибил. Простите ребенка, а я за ним прослежу, чтоб не лез в глупости. Молодец, пытался разрулить конфликт без крови, но боксеры ее конкретно жаждали, поэтому отсидеться за Игнатовой спиной не выйдет. Я отложил ложку, которой хлебал около мясной суп с перловкой и картошкой. Ша, пацаны, Игнат не при делах, другие гимнасты тоже. После ужина перетрем, какие у вас претензии? Претензии? Да у Володьки нога распухла, врач сказал, неделю без тренировок, купаний, танцев, разволновался второй боксер. Мне отказаться на неделю от тренировок, купаний, танцев? Не вопрос, клянусь неделю не ходить на тренировки по боксу, а на танцах все равно не лапаю вашу Галю, эта шпана из-под ворот не дерзит, заключил третий, надо преподать урок, спасибо, учитель, После ужина передохну и иду к вам учиться. А пока кушай, кушай супчик. И гимнастам не мешай. Я ожидал какого-то агрессивного жеста. Например, надевание тарелки с кашей мне на голову. Под строгими взглядами тренеров не решились. Жаль. По распорядку после обеда юные спортсмены, отягощенные не слишком калорийной, зато обильной пищей, разбрелись по корпусам на тихий час. Я отмахнулся от увещевания Игната, среди которых был совет тихо собрать вещи и до ужина дуть на автобусную остановку в Минск, упал на койку, моментально уснув. Правда, минут через 40-50 проснулся, захотелось в туалет, вернуть вселенной жидкую часть супчика и компота из сухофруктов. Подтянув шортики на место, понял, больше не усну. Отхожие места, такие длинные ряды деревянных кабинок над выгребными ямами, соседствующие с шеренгой кранов для умывания над пятиметровым желобом, находились на полпути к тренировочным полянам. Ноги словно сами потянули меня к единоборцам. Около ринга и тяжелых груш, набитых песком или чем-то еще там, не ошивалось ни единой души, даже не прикаянной, невидимой обычным грешником. А вот с борцовской стороны раздавались звучные удары. Что странно, ни в самбо, ни в других официальных дисциплинах борьбы в СССР удары не практиковались. Конечно, для всяких спецслужб армии, МВД и КГБ ограничения не действуют. На гражданке, ни-ни, в 70-м году даже дзюдо до конца не легализовано, нет общесоюзной федерации, а на международные соревнования ездят самбисты, с непривычки ломающие пальцы на ногах, всю жизнь тренировавшиеся в обуви. Двинув на звук, я увидел Женю, увлеченно бьющего ногой по боксерскому мешку на уровне головы. Ким молча наблюдал. Оба обернулись, когда под моим кедом скрипнул камешек. Вот и наш каратист Брюс Ли. Приветственно махнул рукой Женя. Сразу мимо. Брюс Ли, звезда кунг-фу. А во, ты и это знаешь? Ким приподнял бровь. Лучше скажи. Сможешь так? Этот удар называется мавашигири. Могу, но не буду. Папа Ким, поймите, я уличный боец. Драться приходится в школьных брюках, не размявшись и не разогревшись, не поработав на растяжку. Женя классно бьет, но на улице так не ударит, не получится у него. Ноги эффективно работают до пояса, по ногам, в пах, в пузо, максимум до почки, но это долго тренировать. Жень, дай мне с правой ноги в ухо, не бойся, не убьешь. Он ударил с места, довольно неплохо. Я подсел, выставив руку в блоке, и пнул его в бедро, в сантиметре от Фаберже. Ты даешь? Да, Женя. Ударил бы по яйцам. Считай, без детей остался. Маваши, красивый киношный удар. Хорош, если противник качается в раздумьях, упасть вперед или назад. Очень заметен. Лови. Я пробил ему Майгори в пупок. Не сильно. Видел? Не нужно никаких подготовительных движений. По яйцам примерно так же, но там удар идет не вперед, проникающий, а снизу вверх, как по футбольному мячу. Пропустил такой, из Галии будешь только дружить. Откуда ты все это знаешь? Ким начал сердиться. Мы-то на закрытые показы ходим, в том числе на фильмы с Брюсом Ли. Книжки нам привозят из-за рубежа, переводим с английского. А ты, вот такой непростой я ребенок, и родители у меня непростые. Папа, номенклатура. Не сказав, что номенклатура райкома, то есть низшего территориального уровня, напустил тем самым туману. Вдруг, номенклатура ЦК КПБ? Понтоваться я учился еще в Римской империи перед иудеями, это большой опыт. Ясно, подвел черту Ким. Хочешь тренироваться с Женей, у меня есть небольшая группа, но соревнований по карате да пока не предвидится. Пытаюсь пробить что-то вроде участия в закрытом чемпионате МВД по боевому самбо, юниорская группа, так сказать, ментовская смена. В боевом самбо есть удары руками и ногами, правда, с ограничениями, которые тебе, Валера, не понравятся. Нельзя бить в горло, в пах, в колено, в глаза. Так и мне туда не будут бить, тренер. Знаете анекдот, чем мастер карате отличается от новичка? Новичок при ударе в пах ставит защитный блок, а мастер напрягает мошонку так, чтоб противник отбил об нее ступню. Борцы усмехнулись. Да, Валерик, хотел спросить, вспомнил Женя. На обеде вас боксеры окружили. Что они хотят? Продолжение разборок. Сегодня, между ужином и отбоем, я уже пару гаек подобрал, возьму в руку для утяжеления. Не дело. Папа Ким возмущенно мотнул головой. Если ты наш, то нельзя бойцовские приемы применять в уличной драке. Пойми, ты теперь не один. Покалечишь кого-то из боксерских обормотов, милиция займется всеми нами. Был уже прецедент. Женька виновато повесил голову. Мне стало его немного жаль. Владение хотя бы несколькими приемами карате дает преимущество, и пацана прям распирает при случае проверить себя в деле. Понимаю, сенсей, не идти, они всем гимнастам проходу не дадут, но Валерка теперь наш, папа Ким, да, Евгений, поэтому собирай борцов, минимум пятерых, пусть птенцы Когана знают, самбисты за Валеру, спасибо, а ты чего смеешься, малек, насупился Женя, подумал, вдруг ваша Галя решит, весь этот сыр-бор из-за нее, загордится, эй, ее не тронь, конечно, Жень, мал я еще. Пиписька на таких баб не выросла, я мог бы дать ему пару бесценных советов о поведении с кралями подобного типа. Перво-наперво, демонстративно проигнорить ее на следующих танцах, пусть сама на парня лезет, а нет, так на планете больше миллиарда женщин, и красивее найдутся. Но он не поймет, бывают шишки, что надо самому набить о собственные суверенные грабли. Про гайки я наврал, зато перед ужином мотнулся через забор, для гимнаста, смешной высоты, на соседнюю стройку, там возводили какой-то санаторий или дом отдыха, сторож имелся или нет, не знаю, не встретил, намеревался взять простейшую арматурину и сделать зэковскую заточку, но нашел лучший вариант, немного ржавую отвертку длиной в две моих ладони с удобной деревянной ручкой, наточил ее о камень, осталось дождаться развязки, в 9 у Бгистани, буркнул Моня, проходя за ужином мимо нашего стола. 9:30, возразил я, сугубо из чувства противоречия. В 9 я занят. Полчаса хватит, чтоб написать завещание, долбодител. Прошипел ему в спину Игнат, но аккуратно, чтоб боксер не услышал. Валера, не ходи. Я 5 самбистов пригласил в телохраны. Не ссы, старшой. Тогда я с тобой. Ценю заботу. Или просто хочешь поглазеть на веселье. Все гимнасты за нашим столом. Человек 20 от 9 до 13, заинтересованно повернулись. В несколько однообразной лагерной жизни такой гладиаторский турнир, отличная развлекуха. Но я их обломал. Не, парни, выйдет, что вы все на моей стороне против боксеров. А Игнат добазарился с ними, что гимнастика с боксом не на контрах. Разборки, мои личные. Выпишусь из больнички, все подробно расскажу. Кто-то стуканул Александру Николаевичу, тот тоже увещевал. Не ходи, на что получил развернутый ответ. Дорогой тренер, я намерен встретиться с товарищами по спорту до отбоя и на территории лагеря, то есть ничем не нарушая режим. Вы что-то имеете против? Я против того, чтобы носить тебе обеды в медпункт. Спасибо, поголодаю. Несмотря на получасовую отсрочку, в 9:30 у пристани было еще очень светло, все же конец июня. Сосны подходили к самому берегу озера, снизу окутанные кустами и прочим подлеском, идеальное место, чтобы тискать какую-нибудь Галю или тренером подсматривать за забившими стрелку спортсменами. Уверен, Игнат, наша наседка, точно залез в колючий малинник, чтоб занять место в партере, про тренеров не скажу. Мы вшестером явились с минутным опозданием, 9 боксеров уже толкались около деревянного настила. Под ногами песок, затрудняющий привычные боксерские прыжки челноком. Впрочем, из них в качестве боевой единицы наверняка выпадал Володя, хромающий и какой-то согбенный, на его лице ни разу не читалось желание матча-реванша. «Это, кто?» – возмутился Моня. «Группа поддержки», – весело ответил Женя. «Мы теперь все у Кима занимаемся. Не желаешь еще один спарринг? Мы с этим Бгишлига забгаться», – буркнул Моня, к такому обороту не готовый. «Чего нашего обидел? Так это же он первый сказал, пойдем на ринг. Драться со мной решил, 9-леткой. Мне осталось убегать или обороняться. Право на самозащиту даровано мне Конституцией СССР. Гопник из подворот не прикрывается Конституцией», — вякнул Володя. «Вот дожили. И ты его своими подлыми бгиемчиками. Пацан дговью писает. Пройдет. Заодно получил урок. Не на всех надо бросаться с кулаками. А мне угок бги подашь?» Моня поднял руки к лицу, принимая стойку, вот только левую ногу, переднюю у него, оттянул назад. «Ну, дружище, у меня такого желания не имеется. Между нами нет ссоры и счетов. А вот если ты сам желаешь напасть чисто по хулиганке», я ласково улыбнулся, словно гопник из подворотни. «Ну, пробуй, только учти, я тебя вдвое меньше. Поэтому свою жизнь буду защищать до последнего. Пацаны, прикройте фланги, этого завалю сам. Надо, чтоб остальные не накинулись». Я скинул мастерку, достав из кармана отвертку, подбросил ее, поймал левое и снова перебросил в правую. «Ты отверткой воогужился, шпана подзабагная». «Ничего подобного, хотел завернуть винтики, У нас шпингалет в спальне разболтался, а тут ты. Против такого большого лба у малька невелик выбор. Может и отлупишь меня, но в печень, в почку или на крайняк в глаз я тебе отвертку загоню. Начинай первым. Мне для отмазки перед ментами нужна самооборона. Моня, он много сдит, мудро заметил один из их шоблы. В реале не такой крутой, как себя ставит. Ты сам это бговидишь. Ценой отвертки в глазу, ну нахик, с психом не желаю связываться. Пошли, Моня. Галя теперь с Женей танцует, я в случае чего Женю прикрою. Я кричал насмешки в спину уходящим боксерам, они не оборачивались, борцы ржали. Из кустов на песок повалили зрители, папа Ким, Игнат, Александр Николаевич. Смотрели ли представление Коган с Ботвинником, понятия не имею, если и сидели в кустах, ретировались незаметно. Последней оттуда вышла Галя в сопровождении пары некрасивых гимнасток и демонстративно взяла Женю под локоть. Тот от счастья едва не растекся по песку, как растаявшее желе. Глава 4. Боксер-пионер-гопник. Приехавших навестить меня родителей я упросил оставить чада еще на одну смену, благо почти бесплатно, большую часть нашего недорогого содержания берет на себя социалистическое отечество. Оба таращились на сына жилистого, загоревшего, немало не угнетенного лагерным бытом. «Ты вырос сантиметра на два», — заметила Ма. «Как же я по тебе соскучилась. За осень и зиму надоем. Как успехи?» — поинтересовался папа. «Супер. К концу смены, соревнования. Приезжайте, если сможете». Тренер наш Александр Николаевич уговаривает перейти с осени на пятикратные тренировки в неделю, чтобы повысить разряд. «Много?» — промямлила мама. «Устанешь. Здесь две тренировки 5 дней и одна в субботу. Ничего страшного. Мне, на пользу. Идем». Я потащил обоих на гимнастическую площадку и, вклинившись между девочками, показал свою программу в вольных упражнениях. У родителей челюсти отпали. Оба ни разу не приходили ко мне на тренировки, даже сорвы проигнорировали. У папы занятия, у мамы диссертация на сносях, некогда им. Здесь же не увильнули. Представил, как их колотнуло бы, если бы показал учебный спарринг с Женей или другими пацанами. Рубились мы не жестко, но в полный контакт. С утра я отрабатывал обязаловку на гимнастике, вторая треня была с каратистами. А вот Владимир Ботвинник, двукратный чемпион СССР по боксу, за нами посматривал. И алчущий глаз тренера, всегда ищущего молодые таланты на предмет переманить к себе, почему-то задержался именно на моей персоне. Однажды, когда основательно вымотался у папы Кима и едва шевелил ногами по направлению к кубрику гимнастов, тренер преградил мне дорогу. «Здравствуй, гопник, и вам не хворать, что так неуважительно, за гопника, так сам пацанов моих пугал, гони мелочь из карманов». «Ах, это», я потер физиономию, по которой крепко прилетела ногой, и еще не успел залатать ущерб. «Так они почему-то именно шпаны боятся, на пушку взял, они зассали, я из интеллигентной семьи. Папа, доцент, мама диссертацию пишет. Интересно, многие мои с Розочки и Карла Липкнехта, их грушевские гоняют, оттого в бокс записались, ты их по-больному резанул. Ладно, знаешь, кто я? Естественно, почетный мастер спорта, неоднократный победитель и призер чемпионата Союза, главный в Минской сдюшор по боксу, что на Валаха. Почему-то ни разу не боксировал ни на Европе, ни на Олимпийских. Его досье я знал из аудиолекции инопланетянина, а еще одну деталь узнал здесь. Погоняло ваше, батя, ХМ, и правда подкованный малек. Коль обо всем этом в курсе, выходит, боксом интересуешься. Лицо у него было мягкое, чуть полноватое, совсем нетипичное для человека, собственноручно разбившего сотни других лиц. Не о нем пел Владимир Высоцкий. Бить человека по лицу я с детства не могу, интересуюсь. Правда, и не для улицы. Мы и так Комаровских гоняем. Бокс – это не драка, а спорт-искусство. Вправду так считаешь? Ну не идут же в фехтование, чтоб научиться протыкать людей железяками. Пустой разговор, Владимир Владимирович. До 12 никто меня в бокс не возьмет и не пустит. Тезка Путина, в то время совершенно неизвестного паренька, задумчиво пригладил коротко стриженную шевелюру. Есть варианты. В любом правиле можно найти исключение. К вам в «Спартак» мама не пустит ездить. Далеко, с пересадками. Ага, задумывался. А к Владимиру Львовичу, на «Динамо» от бульвара Луначарского прямой трамвай идет. Он же меня в штыки принял, когда я отдубасил его питомца. А что ты хотел? Прилюдно унизил его школу. Исправимо. Он таки мужик отходчивый. Ботвинник вздохнул, посмотрел на меня внимательно и вдруг спросил. У тебя в родне евреев не было? Что он там усмотрел, даже Вышний не узнает. Родители из России, рожица у меня славянская, волосы с пшеничным отливом, подбородок крупный волевой, глаза серые наглые. С евреем не больше общего, чем с каманчами. Но коли это важно, по матери, наверное, есть. Формально мы все русскими записаны. Так и Коган, белорус, так сказать. В общем, дам тебе телефон. Начнется сентябрь, звони. Родители боятся в бокс отдавать, сколько их не теребил, признался я. Папа еще так-сяк, назвал меня в честь Попенченко, мама ни в какую. С мамой я сам поговорю, заверил тренер. Главное, чтоб у тебя желание не пропало. На второй смене и борцовский, и боксерский состав спортсменов сменился полностью. Коган милостиво согласился меня протестить. Я признался, руками мало что умею, и пробил в мешок двойку левой-правой, во второй удар вложив в запас злости. Вышло громко. Попади такой в голову или в корпус человеку, мало не покажется. Удар поставленный, удар хороший, оценил Ботвинник, но совершенно не боксерский. На ринге толку от такого нет. Семен, я его по защите погоняю, что там наш уличный боец умеет. Один из разрядников помог намотать мне бинты, завязал перчатки. Первые в жизни настоящие боксерские. Потертые, с мелкими трещинками на коже. Я нырнул под канаты на ринг. Там меня уже ждал спартаковский тренер. Ботвинник был меньше Когана. В прошлом, легковес. Набранный с годами животик не мешал двигаться быстро. Не пытайся меня завалить. Работай только защиту. Прими стойку. Так, голову ниже. Левую ногу чуть дальше вперед. Вес распредели. Нет, прыгать не надо, не умеешь еще. Он пробил одиночный джеб левой. Наверное, специально метил в перчатки, поднятые на уровень лица, чтоб я почувствовал, как прилетает. Я получал в лоб и пятак собственной перчаткой от его удара, и это было весьма, весьма чувствительно. Боксерский молодняк Когана окружил ринг, что поразительно, начали меня подбадривать. Вот Ботвинник ударил по моим рукам со всей дури и тут же провел свинг правой. Я среагировал запоздало, дернув головой, пусть вскользь, но получил таки по уху. Удары посыпались сериями, в том числе по корпусу, и не все из них успевал принимать на локти. Получил и по печени, и по селезенке, а когда джолт влетел в солнышко, вообще свет померк, я едва устоял на ногах. Впрочем, забить меня как кабана на бойне тренер не пытался. После каждой серии отступал секунд на 5-10, достаточно, чтоб я пришел в себя. «Ты как, Валера?» Вместо ответа я саданул прямой ему в перчатку и отступил на шаг, в норме. «Продолжим, достаточно», — разомкнул уста Коган. «Стойка как у павиана перед случкой, зато держит хорошо. Володя, я думал, он сейчас упадет, нет, крепкий. Техника защиты практически никакая, зато видит почти все твои удары, реакцию подработаем». «Подработаем, значит, вы меня берете, я могу перевестись из гимнастов», тренеры переглянулись. «Формально, нет», — отрезал Коган, «до 12 запрещено, в идеале, 14. Но с твоим Александром Николаевичем договоримся, если еще и маму мою сумеете уговорить, вам, Владимир Владимирович, стоит министром иностранных дел поработать, вместо Андрея Громыка. Она, не Никсон, ее хрен убедишь, если у нее родственники из наших, не сомневайся», — шепнул Ботвинник. А я с ужасом представил, что та, стопроцентная русская, почувствует, узнав, что сын выставил ее еврейкой, ради чего, ненавистного ей бокса. Пока же всю вторую смену я разрывал свое демоническое здоровье между белорусом-гимнастом, евреями-боксерами и корейцем с его восточными единоборствами. В дождливые дни, когда гимнастика и бокс накрывались медным тазом, и я только колотил по макивари в кубрике папы Кима, в остальном доставался блаженный отдых. Разумеется, не отказался от прямых ударов руками, хоть это сказывалось на боксерской технике. Удары ногами, локтями, ребром и тыльной стороной ладони плюс некоторые борцовские приемы, особенно болевые, шли у Кима на ура. Быть может, даже на пользу, переключение с одного стиля на другой, на иной набор рефлексов, делало меня универсалом. Кличка, к примеру, стал сначала чемпионом по кикбоксингу и только после этого звездой бокса. Но, не дай Всевышний, заеду на ринге боксеру с топой в морду. Игнат предлагал сходить как-то в субботу в деревню, на танцы в клуб. Если намеревался взять девятилетку в качестве телохранителя, то это довольно странная шутка. От серьезных противников отобьюсь разве что отверткой в печень, таки нам это надо, упс, нахватался от Ботвинника. В августе появился, наконец, в Минске, мама, Папа, бабушка, дедушка и оба дядьки по матери в один голос восклицали. Вырос, повзрослел, возмужал. А худой-то какой. Потом меня заперли на даче под Минском, щедро откармливая отощавшего в лагере, о каких-то весовых категориях ни мама, ни бабушка слышать не желали. Бабушка пережила войну, мама тогда была еще совсем маленькой. Дедушка к возвращению внука из трудовых резервов ушел с железной дороги и работал на начальственной должности на хлопкомбинате, имея доступ к самым дефицитным в СССР продуктам, причем по смешной цене или совсем бесплатно, при желании там списывали как просрочку самые лучшие товары, мясную вырезку, развесную черную икру, колбасы. Наконец, отец имел доступ в закрытый стол заказов для партийных работников. Воспоминания о голоде, не только в войну, но и не менее жестоком послевоенном в конце 40-х, когда в Беларуси умирали почти как во время Голодомора, породили настоящий культ еды. Мама с бабушкой городили застолье человек на 30, готовились дня 3. Не напихаться под затычку было смертельным для них оскорблением. Однажды мы с двоюродной сестрой получили партийное поручение вдвоем сожрать целую курицу, не считая салатов, гарнира и десерта, и не нашли иного выхода, как целиком запихать ее в несчастную кошку, удалив кости. Даже той, ненасытной обжоре, оказалось слишком много, бедолагу по итогу вырвало в саду, но результат был достигнут. Курица утилизирована без следа. Завидев результат моего чревоугодия, Зинаида Павловна пришла в ужас. Наступил сентябрь, возобновились занятия гимнастикой в институте физкультуры. Тренер загнала меня на весы, покрутила пальцем у виска, увидев, что девятилетка достиг едва ли не полуцентнера веса. «Валерик, твои дипломы с соревнований в лагере могут стать последними. С таким брюхом тебя конь не выдержит». Действительно, привычные упражнения в вольных и на снарядах давались куда тяжелее, чем до июня. Месяц я едва ли не каждый день доставал бумажку с телефоном юношеской секции «Динамо», но не набирал номер. Акиму ходил дважды в неделю, быстро прогрессируя. Поскольку мама готовилась к защите чего-то там о преимуществах хозрасчета на социалистическом промышленном предприятии перед капиталистической рыночной конкуренцией, надзор за мной сократила, в том числе, по потреблению калорий. Вес понемногу приходил в норму. Демоническое управление метаболизмом ничуть не могло помочь. Организм воспринимал жировые запасы как норму и отказывался с ними бороться. Поэтому, как у всех, диета плюс физнагрузки. К середине осени, когда солнечные дни сменились дождями, меня вновь посетил нежно любимый Вышний. «Какие у тебя достижения?» «Принят в пионеры. Буду жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия». Даже сквозь толщу разделявших нас десятилетий ощутил какое-то подобие раздражения, если подобные эмоции присущи не гуманоидному существу. Нет, Ленин мне не пример. Он проиграл, если зачатое им советское государство развалилось, несмотря на преимущества хозрасчета перед конкуренцией. Нам с тобой нужна победа, так? Поэтому есть просьба. Собери что можешь о накоплении и концентрации энергии перед ударом. Не ленись, не ограничивайся европейскими и американскими источниками, смотри азиатчину, Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам. Где восточные школы рука и ногомахательства? У меня явные способности, но растрачиваю запас в одном ударе. Если промазал, я безоружен. Других особых талантов нет. Возможно, поможет индийская йога. Здесь интернета пока не придумали, реакционные буржуазные книжки недоступны. Сделаешь, сделаю выборку. Жди. Как я думал, не существует параллельного течения времени, реального, в котором живет пришелец и откуда он меня выпер, и моего субъективного. Он мог справиться с выборкой за минуту, но заявиться ко мне только к концу зимы, или вещать битый час о концентрации праны в представлениях каких-то монахов, возвращаясь к себе в будущее ровно в миг отправления. Лишь в октябре, вернув себя в достойный вид, а вес согнав до нормальной комплекции гимнаста-малолетки, я рискнул позвонить, а потом подъехать к Когану. Признался о том разговоре с Ботвинником и предупредил. Мама перед защитой идеологически выверенной диссертации как огня боится разговоров о нашем происхождении. Поэтому любой намек, что в пятой графе ее паспорта могла бы стоять иная национальность, спровоцирует извержение Везувия. «Ты знаешь, Валера, может оно и к лучшему», — вздохнул тренер. «Мы с Бати не раз брали золото на чемпионате Союза и на всяких ведомственных союзных чемпионатах, а в зарубежные поездки не ездили. Олимпиады для нас закрыты, хоть мы постоянно роняли на ринг русских, к кто вместо нас ехал за границу и проигрывал. В 50-е это называлось борьба с космополитизмом. Сейчас ее вроде нет. Но спроси папу, сколько евреев учится на их истфаке, кузнице партийных кадров. На юрфаке, на журфаке, только скрывающие родство с нами, как твоя мама. Почему-то армян или других советских азиатов пускают охотно, а вот китайцев и корейцев придерживают. Шахматисты, ну а что поделаешь, если там сплошь евреи? Разве что Петросян да Карпов, Гоев можно по пальцам пересчитать. Шахматист-ботвинник за мировую корону может бороться, боксер-ботвинник, не смей даже думать. Так что, ты, русский, или гусский, как говорит мой Моня, ему из-за пятой графы тоже лучше бы в шахматы. Когда встретитесь с мамой, может, лучше, с папой, коль мама занята, говори, что ездишь на тренировки на «Динамо», не уточняй к кому, и перчатки дома не храни. Врать нехорошо, но умалчивать допустимо. Дай рабочий номер твоего отца. Через пару дней папа, исполненный таинственности, зашел в мою комнату, когда Маша умела водой и гремела кастрюлями на кухне. Я подписал товарищу Когану родительское согласие на начало занятий боксом, с условием: первое время, никаких спаррингов. Хорошо, па, чем дядя Володя тебя подкупил? Билетами на финал чемпионата СССР, с оплатой проезда и проживания в гостинице вместе со сборной БССР. Представляешь? Представляю. Это сладкое слово халява. Уважаю евреев. Понимают, как действовать. Спасибо, папа. Надеюсь, приедешь на чемпионат с моим участием. Он посмурнел. Одно дело, физкультура, сынок. Другое, профессиональный спорт. Я вот смотрю на кафедру физвоспитания БГУ, там сплошь бывшие мастера спорта. После 40, у всех проблемы, а уж как их всякой химией накачивают. Па, ты же знаешь, у меня самое крепкое здоровье в мире, но я все равно буду беречься, надам себя колоть, пусть даже это стоит мне чемпионство. Тем более, точно знаю, мне пофиг спортивная наркология. В Сирии в одной из командировок змея цапнула. Ну, чесалась нога минут 5, и что, это не пулю из брюха выковыривать. Естественно, ему про мои похождения в прошлых жизнях знать не обязательно. Радующийся взаимопониманию с сыном, а также маленькому секрету от мамы, он чмокнул меня в макушку и оставил наедине с домашним заданием по математике. Решать все эти примеры в третьем классе было просто. Сложно оформить, как требовала учительница, в правильных клеточках в столбик, аккуратно, без помарок и исправлений. На удивление трудно давался русский язык. Вроде бы владел им свободно еще до рождения из нынешней мамы, но только разговорным и чтением, писаниной не увлекался. Кто придумал жи, ши и прочие никому не нужные правила, тому точно уготовано самое горячее место в загробной зоне. А еще прибавился белорусский язык. Бедная моя детская голова. Но все это искупило возможность заняться, наконец, боксом по-настоящему. В 9 лет, а не в 12 или в 14. Почему-то навязанное мне задание отступило далеко на второй план. Этот спорт был привлекателен сам по себе, не только возможностью утолить чаяния властвующего надо мной инопланетянина и зашибить деньги. Ведь бокс, не драка, это спорт отважных и т.д., пел Высоцкий и был 100 раз прав. Мои преимущества, умение концентрироваться и восстанавливаться, компенсировались отсутствием врожденных талантов. Когда я выйду на ринг, сначала любительский, много позже, на профессиональный, все в гораздо большей степени будет зависеть от результатов тренировок, чем от демонических способностей, а еще от миллиона случайностей. Вот у тех же Когана с Ботвинников спортивные перспективы перечеркнула злосчастная пятая графа в паспорте. Хоть, наверное, оба по большому счету не считают свое еврейство неудачей. Итак, сразу после уроков я понесся на «Динамо», в спорткомплекс около известного всем минчанам футбольного стадиона. Ступив в раздевалку, ощутил этот непередаваемый запах спорта, впитавшийся в стены, скамейки, шкафчики и даже в пол аромат терпкого мужского пота, пролитого ради победы. Но побед достигают единицы, в 1/16 любых сарев начинают 32 парня в каждой весовой категории, медали получают лишь 4, проигравшие финалистам обычно не бьются за бронзу. Главное, ради победы над самим собой. У каждого случается, поначалу, довольно часто, что болят ушибы, кровит лицо, растянуты сухожилия на запястьях, голова кружится после пропущенных ударов, и рациональная часть сознания вопрошает: ну и нафига тебе это счастье дальше? Куда проще забросить спорт или уйти в более травоядный и менее травматичный его вид. И все равно, невзирая на сопротивление каждой клеточки тела, заставить себя прийти в раздевалку, встать в общий строй и услышать команду «Побежали, дорогого стоит». Такой парень, пусть в боксе не завоюет золотых медалей, добьется многого. Как назло, в числе других переодевались трое, памятные мне по первой смене в трудовых резервах, Терпила Володя, чернявый Моня и его приятель Даник, что сомневался в моей крутости на разборках у пристани. «Кто к нам пожаловал?» — усмехнулся Володя. «Шпаненок с Луначарского, что ты здесь забыл? И вам здрасте, коллеги!» При слове «коллеги» грянуло дружное ржание, смеялись даже незнакомые мне пацаны, не катавшиеся в спортлагерь, или за компанию, или уже наслышанные про тот конфликт. Не смутившись, а меня смутить сложно, продолжил. «Начинаю сегодня заниматься у Владимира Львовича». Моня аж руками всплеснул. «Серьезно? Не боишься? Ногинка отвертку не возьмешь». Я подошел к нему вплотную и громко, чтоб все слышали, шепнул. «Тебе как товарищу по команде признаюсь, у меня пистолет есть». Он отшатнулся. «Вот, я же говорил, малек, голимый пантагон, такой мелкий, а уже», — вставил Даня. «Лучше скажи». В отличие от приятеля, Моне было не до шуток. «Бгизнайся, пыгнул бы меня отверткой, только при угрозе жизни. Поверь, никого еще не протыкал, и проверять не хочу. Но рядом, комары, частный сектор, там беспредельщики куда хуже, чем наши, с правой стороны Якуба Колоса. Не будешь готов драться до конца, хана, бля, даже не знаю. Моня, мы теперь в одной лодке. Если на тебя наедут, вступлюсь как за себя, без скидок и компромиссов. Но и от тебя жду такого же. Мир, миг, он колебался секунду или две, но погоняло гопник, твое, Валигик. При этом не подписался броситься за меня с одной гранатой против двух танков. Зато в зал зашли общей толпой, мне не пришлось вертеть башкой в ожидании нападения сзади. Коган мазнул по нам взглядом, велел построиться, потом махнул рукой. Все, бегом. Как он рискнул поставить в общий строй малолетку, весьма далекого от 12-летнего возраста, у него спросите. Разминка была общей, и для новичков, и для продолжающих, и для разрядников. Просто бежали недолго, чисто для разогрева. Зал пересекали ряды скамеек, и несложно догадаться, тренер заставил двигаться, перепрыгивая скамейку с правой стороны на левую и обратно. Гимнастическая скамейка невысока, ее и 80-летняя бабушка одолеет, но только один раз. Через несколько минут мышцы в икрах ног начинают забиваться, каждый прыжок дается тяжелее, потом, мучительнее. Я заметил пристальный взгляд Когана и поблагодарил себя, что с детсада занимался самомучениями со скамейками и скакалкой, да и гимнастика не прошла даром, иначе отвалился бы через пару-тройку минут, под насмешки других боксеров. Потом упражнения на руки, бой с тенью, на гибкость, на скручивание тела, и снова на ноги, все взялись за скакалки, и вперед, на гимнастике, да и у папы Кима тоже не приходилось дремать, но тренировочный процесс в боксе куда более энергозатратен, я это знал из аудиолекции «Инопланетной сволочи», теперь ощутил на своей шкуре. Естественно, никаких спаррингов, с отверткой в кармане или без нее, на первых занятиях не предусмотрено, тут папа может быть спокоен. Коган разбил нас на три группы по степени опытности или неопытности. Как старший тренер спортшколы отбирал из пополнения самых перспективных и вел их до соревнований, мне посвятил несколько минут персонально, постановке джиба. Потом мной занялся один из его ассистентов. В боксе в нанесении удара участвует все тело, ты движешься вперед, атакуя, а еще лучше, навстречу противнику в контратаке, тогда его скорость складывается со скоростью твоей руки, усиливая удар. Смотри, как работает стопа, доворачиваешь тело, плечи, последней в движении приходит рука, цель, в 2 сантиметрах внутри поверхности мешка. Ха-ха, он вколотил в тяжелый мешок рукой в перчатке так, что хлопнуло как пистолетный выстрел. Сам мешок лишь чуть покачнулся. Я попробовал повторить. Получилось намного тише, будто на тот пистолет одели глушитель. Мешок, правда, качнулся сильнее. Понял свою ошибку, ты не бьешь, а толкаешь. Неужели все забыл, чему научился в лагере? Резче. Добившись кое-какого результата, он показал двойку джеб-кросс. Что-то тоже получалось, не блеск, но неплохо, учитывая, что все мои дрочливые навыки и уроки Кима были прямо противоположные. Если в боксе одна рука вылетает вперед, толкаемая всем телом, а вторая прикрывает челюсть, в карате сенсей часто держит ученика за плечи, чтоб не смещались при ударе. Атакующая рука, перед выпадом слегка сжатая в кулак, находится у пояса и вылетает к цели с доворотом, вторая противоходом резко возвращается назад, челюсть никто и не думает закрывать. Если боец пробил точно ногами и сократил дистанцию до поражения кулаком или вытянутыми пальцами, противнику уже не до контрудара, надо уйти от нокаута. В боксе открытая челюсть, прямой билет в нирвану, когда звуки куда-то исчезают, и слышен как из другой вселенной только голос рефери, открывшего счет. В восточных единоборствах количество ударов, нанесенных или пропущенных в голову за поединок, сравнительно невелико, а в боксе случается обмен ударами, когда оба, плюнув на защиту, дубасят друг дружку минуту подряд, иногда, больше, пока не сцепятся в клинче, иссякнув. Удары не столь акцентированные, чем подготовленный нокаутирующий, оглушают лишь, не валит, это соревнование на стойкость и крепость башки. Как говорил один советский товарищ прапорщик, были бы у меня мозги, было бы сотрясение. Если в трудовых резервах боксеры гоняли меня больше на общую физуху, на «Динамо» создали условия, приближенные к боевым. Порой Коган спускал на меня Моню или Даника, наносить одиночные и двойки для наработки навыков защиты. Били крепко, но без злости, никто не пытался меня уложить. Вот что странно, на любые соревнования заявляется один боксер от команды в каждой весовой категории. То есть все претенденты одного веса, конкуренты друг дружке, в том числе в пределах одной спортшколы. Я видел шутки, подначивания, иногда довольно грубые, пошлые и даже хамские. Все же боксеры-тинейджеры из провинциального советского города, не Москва и не Ленинград, отнюдь не дети британских лордов. Но никакой злобы, интриг, подсиживания, подлости. Команда, семья, пусть и не по крови. У американцев, как я читал, культ индивидуализма развивается с самого начала. Тренер собирает самых отвязанных драчунов квартала и говорит: «Траханные нигеры, только один из вас, son of bitch, чего-то добьется, переколотив в труху соперников, остальные, подохните, мазафака, потому что в люди выбивается только идущий по поверженным телам, и это не метафора. Что ни говори, в советской школе бокса более человечные отношения, нормальные. Тому же Когану зачтется на высшем суде воспитание этих пацанов, спишутся грехи». Но Владимир Львович сразу предупредил: начиная с чемпионата республики, где разыгрываются путевки на союз, уже будет говно. Подковерные игры, и пятая статья, далеко не единственное, что может стать на пути, а то и вообще заставить повесить перчатки на гвоздик. Для меня таким препятствием стала мама. Проблема началась с милицейского сына Костика. Он старше меня, приблизился к возрасту, когда официально записывают на бокс, причем общество «Динамо» как раз относится к КГБ и МВД одновременно. Поэтому в конце декабря папа-старшина привел Аболтуса именно к нам, словно назло, в мои тренировочные часы. Коган оценивающе осмотрел нескладного и неспортивного подростка. Заметил, что я поздоровался с соседями. «Валера, ты их знаешь, в одном дворе. Стань в пару с кандидатом, только не усердствуй. Я вообще Костика ни разу не ударил. Зацепил бы, отправил в больничку. Недоросль без перчаток набрасывался на меня, разве что ногами не легался. Бил размашисто со всех сторон, так, что остальные побросали упражнения, смотрели цирк и гыгыкали. Удары были даже не как котик лапкой. Ма, разозлившись и поймав меня под горячую руку, стегала полотенцем сильнее. Запыхавшись, Костя обернулся к тренерам и отцу, гордо заявив: «Я победил, он даже ни разу не попал в меня». Ржали так, будто пацан рассказал самый смешной анекдот про Брежнева. Даник, отсмеявшись, не преминул заметить: легенда о непобедимых уличных бойцах с бульвара Луначарского резко потускнела. Но мне было не до смеха, когда на родительском собрании по поводу окончания второй четверти ма услышала замечание классной, что Валерик мог бы учиться и лучше, если бы старался. Как установило следствие впоследствии, прошу прощения за каламбур, встряла одна из мамаш нашего двора, общавшаяся с милицейским семейством. Дурища заявила: какие там уроки, если у Валерика вся голова на боксе отбита. Мама вернулась домой в настроении, которое я бы охарактеризовал словами ее кавказского ухажера, лежащего на тротуаре с отбитыми гениталиями. Сразу резать. О роли отца она догадалась элементарно. Ребенка не запишут в спортивную секцию без письменного согласия хотя бы одного из родителей. Больше никогда и никакого бокса, слышите вы оба. И это были самые мягкие выражения за вечер. Глава 5. Поединки дома и во дворце спорта. Почему-то родители спорили в моем присутствии, даже не предполагая, что ребенок понимает многое. Например, наказание для папы спишь на раскладушке я уловил четко. Значит, когда после отбоя приспичит пописать, ничто не препятствует идти из своей комнатенки через общий зал в туалет, не опасаясь, что помешаю копошению двух тел под одеялом. Вывалив кучу обвинений в адрес отца, мама, изображавшая Нюрнбергский трибунал в одном лице, принялась за меня. И за что мне такое горе? До защиты диссертации остались считанные недели. Почему я должна рвать нервы из-за твоей дурости? Не рви. Просто не мешай мне заниматься любимым спортом. В подобном тоне я впервые разговаривал с ними. Звереныш. Нахватался у боксеров всякой гадости. Взбеленился отец, сам подписавший добро на мои тренировки у Когана и хранивший билеты на чемпионат СССР. Правда, не ждавший расплаты в виде отселения на раскладушку. Мама не согласилась уступить ведущее место в полировке обычно примерного и послушного чада, поэтому перехватила инициативу. Я узнал, что боксерскими занятиями ставлю крест на ее научном будущем. Какая существует связь между спортом и очень неспортивной политэкономией социализма, объяснима только женской логикой, мне недоступной. И чего ты добьешься, ма? В лучшем случае станешь доцентом и будешь до конца жизни втирать студентам херню о преимуществах плановой экономики над буржуазной. Хоть у всех имеются приемники, и каждый знает, что самый завалящий работяга в Америке получает больше нашего секретаря обкома. Молчание длилось добрую минуту. Евгений, убери приемник из его комнаты, и никогда не включай при нем. Не дай бог, что-то ляпнет в школе. Думаете, родители, не понимаю, все делают вид, что любят дедушку Ленина, верят Брежневу, а сами смеются над анекдотами про Ленина и Брежнева. Но товарищ майор берет на карандаш, кто больше других рассказывает анекдоты и смеется. Поэтому лучше молчать, хватит умничать. Ты, мелкое недоразумение с отбитой головой, марш в свою комнату. Евгений, что ты стоишь? Он отвесил мне оплеуху, чисто отводя от себя гнев супруги. Мама нередко давала волю рукам, отец только пару раз ухо крутил. Поскольку телесные наказания считались в порядке вещей, не обращал внимания. Сейчас же наступил момент истины. Или я отвоюю свой суверенный кусок мира, или мама укрепит свое право кидать любые кони. Ничего не сказав, отвернулся и ушел к себе. Наутро отказался завтракать. Ешь, черт бы тебя побрал, в школу опоздаешь. Мама еще клокотала после вчерашнего. Не пойду. Что еще за новости? Мы припирались в коридоре на пороге кухни. Отец ушел раньше. Она, уже одетая к выходу по каким-то сверхважным диссертационным делам, и я, в майке и трусах, без бокса моя жизнь не имеет смысла. Есть и ходить в школу я не собираюсь. Марш на кухню. Нет. Она сорвалась. Схватила с ближайшего стула отцовский ремень и отхлестала, несколько раз попав по лицу. Это тебе за бокс, это тебе за хамство, это тебе за гадкие слова о политэкономии. Я не дрогнул, только стоял прямо и принимал удары, не моргнув глазом. Самое сложное было остановить регенерацию, иначе рубцы исчезнут до ее ухода. Когда угомонилась, быстро оделся и пошел к двери. Ты портфель не взял, он мне не нужен, мама. Я иду в поликлинику, чтоб мне наложили лекарство на лицо, потом в милицию. Рассказать, что сделала родная мать. Письмо в университет тебе обеспечено. Прикинь, не надо больше волноваться о защите диссертации. Она побелела. Остаешься дома, я запру дверь. Не забудь вырвать провод телефона, а то позвоню 02. Забери простыни из дома, чтоб не связал и не спустился на четвертый этаж. Я, гимнаст, мне не трудно. И всю бумагу, потому что буду бросать из окна записки. Спасите. Потом, из детской комнаты милиции, попрошусь в спортивный интернат «Динамо» и больше не хочу тебя видеть. Она подтянула стул и плюхнулась на него попой. Ну почему? Столько лет не знала от тебя проблем. Все жалуются. Дети непослушные, шалят, капризничают. На тебя не нарадовалась. И вдруг...